В это время с бруствера полетели комья. Над выемкой появилась лошадиная морда, катающая в зубах удила. Сверху с седла перегнулся широкий, краснощекий, бородатый всадник в кубанской шапке. Прищуря глаза, он спросил насмешливо: «Ну что ж, граждане, не можете договориться, че работать, че нет?» Тогда нервный Степан Алексеевич в пальто, подпоясанном веревкой, выступил несколько вперед и, задрав голову к всаднику, ответил ему с убедительной мягкостью, как говорят с детьми на уроках: «Товарищ, вы здесь старший начальник, насколько я понимаю». Всадник весело кивнул и рукой в перчатке похлопал коня, сторожившегося над обрывом. «Товарищ, от имени нашей группы, насильственно мобилизованной сегодня ночью, на основании каких-то никому неведомых списков, выражаем наш категорический протест». Повторил, но уже с угрозой, бородатый всадник. «Да, мы протестуем!» Голос у Степана Алексеевича сорвался вверх. «Вы принуждаете людей, не приспособленных к физическому труду, рыть для вас окопы. Ведь это же худшие времена самоуправства. Вы совершаете насилие». Обе щеки у него задергались, он закрыл глаза, так как сказал слишком много, и замотал поднятым желтым лицом. Садник глядел на него, прищурясь. Большие ноздри у него задрожали, рот сложился твердо, прямой как разрез. Он слез с лошади, соскочил в выемку и, отряхнув одним ударом кавалерийские штаны, сказал: «Совершенно точно. Мы вас принуждаем оборонять Царицын, если вы не желаете добровольно. Почему же это вас возмущает? А ну-ка, дайте лопату кто-нибудь!» Он, не глядя, протянул большую руку в коричневой перчатке, и та же полная круглолицая женщина торопливо подала ему лопату и уже все время не сводила с него изумленных глаз. «Зачем нам ссориться? Это же чистое недоразумение!» Он вонзил лопату, подхватил землю и сильно кинул ее наверх на бруствер. «Мы воюем. Вы нам подставляете. Враг у нас один. Казачки же никого не пощадят. Меня сделают кожу, а вас перепорят поголовно, а которых порубят шашками». От него, как от печи, дышало здоровьем и силой. Кинув несколько лопат, он быстро оглянул стоящих. «А ну!» — хлопнул по плечу каликастого юношу и другого, миловидного, глуповатого, с соломенными ресницами. «А ну! Покажем, как надо работать!» Они, смущенно улыбаясь, начали копать и кидать. За ними, пожав плечами, взялось за лопаты еще несколько человек. Круглолицая дама сказала: «Ну, позвольте уж и я!» И споткнулась о лопату. Бородатый командир сейчас же подхватил ее и, должно быть, сильно тиснул. Она раскраснелась и повеселела. Степан Алексеевич рисковал остаться в одиночестве. «Позвольте, позвольте», — сказал он высоким голосом. «Но революция и насилие, товарищи, Революция прежде всего отвергает всякое насилие. Революция, раскатисто ответил бородатый начальник. Революция осуществляет насилие над врагами трудящихся. И сама осуществляется через это насилие. Понятно? Позвольте, позвольте. Это антиморально. Пролетариат только для того и совершает над вами насилие, чтобы освободить весь мир от насилия. Позвольте, позвольте. Нет, твердо сказал начальник. Не позволю. Вы начинаете озорничать. Это саботаж. Берите лопату. Товарищи, я, значит, могу надеяться. К 11 часам бруствер будет готов. В добрый час. До свидания. Моряки, слушая издали этот разговор, помирали со смеху. Когда начальник артиллерии 10-й армии уехал, они пошли к интеллигенции подсобить, чтобы у них не остыл энтузиазм. Полк Петра Николаевича Мельшина вместе со всей дивизией отходил по левой стороне Дона, день и ночь отбиваясь от передовых частей второй колонны, хорошо снаряженной и сформированной по регулярному Донской армии. У Мельшина в полку люди были измотаны боями и ночными переходами, без горячей еды, без сна и отдыха. Красновские казаки хорошо знали каждый овраг, каждую водомоину в этих степях. И оттесняли противника в такие места, где было удобно его атаковать. На рассвете их стрелковые части начинали перестрелку, отвлекая внимание, а конные сотни пробирались оврагами и балочками во фланги и неожиданно накидывались яростью, риском, воем. Мельшин говорил бойцам: «Выдержка, товарищи, это главное. Единодушие — это наша сила. Нам эти укусы не страшны. Мы знаем, за что сражаемся. Смерть нам легка. А казак удал да жаден. Ему добыча нужна. Жизни он терять не хочет. И больше всего ему жаль коня». Рота Ивана Горы шла в варьергарде, прикрывая обоз, где на каждой телеге лежали раненые. Оставить их было нельзя и негде. Станишники в плен не брали. Уцелевших после боя всех, на ком красная звезда, раздевали до нога и рубили. И сверх репеши. Натешись, отъезжали, оглядываясь на страшно разрубленные трупы. Вытирали клинки о конскую гриву. Ни в какие времена на Дону не слыхали такой бешеной ненависти, какая поднялась в богатых станицах Вешенской, Курмоярской и Сауловской, Потемкинской, Нижнечирской, Усть-Медвединской. Туда приезжали агитаторы из Новочеркасска, а в иные станицы и сам атаман Краснов колокольным звоном собирали круг спасения Дона и, по старинному обычаю, снимая шапки и кланяясь, звали казачество наточить шашки и вдеть ногу в стремя. «Настал твой час! Вставай, вольный Дон! Грозной казацкой тучей двинемся на Царицын! Уничтожим проклятое гнездо коммунистов! Выметим с Дона красную заразу! Не хотят они, чтобы Дон жил богато и весело. Хотят они увести наши табуны и стада, земли наши отдать пришлым тульским да орловским мужикам, жен наших хвалять по своим постелям. А вас, станишники, богатыри, соль земли донской, послать в шахты навечно. Не дайте ободрать храмы Божии, постойте за алтарь нашей Родины, не пожалейте жизней. А уж атаман всевеликого войска Донского отдаст вам Царицын на 3 дня и 3 ночи. Ротный командир Иван Гора, длинный и сутуловатый, с лицом почерневшим от бессонницы, привык за эти дни к маячившим на краю степи верхоконным казакам, узнал их повадки и не клал цепь бестолку, велел бойцам идти, не оборачиваясь. Впереди двигался обоз. Тесно, ось к оси. Позади шла цепь с тяжелой развалкой, ободравшаяся, осунувшаяся, глядящие под ноги бойцы. Последним шагал Иван Гора, как опоенный. Еще полгода тому назад был он могучим человеком. Но сказывалось ранение в голову, когда этим летом на продразверстке его рубили топором в сарае. Сказывалась контузия, полученная в бою под Лихой. Он то бодрился, то на ходу начинал задремывать. Перед мутнеющими глазами выплывало какое-нибудь приятное воспоминание. Люди в летних сумерках сидят на бревнах. Над головами летает мышь. Или зеленый подорожник. На нем ситцевая подушка. На ней смеющаяся Агриппина. Он гнал эти мечты. Приостанавливался, поправляя на плече винтовку. Разевал тяжелые веки. Оглядывал идущих людей, телеги с мотающимися ранеными, ровную выгоревшую степь, плывущую ему в душу, шаром по ней кати, ни деревца, ни телеграфного столба. Плывет бурая, бесцветная, тоскливая, покачивается. Споткнувшись, встряхивал носом. Эх, хорошо сейчас идти за телегой, положив руку на грядку, минутку подремать, передвигая ноги. Вот опять съезжаются на краю степи малюсенькие всадники. И оттуда выстрелы, и пули посвистывают, как безвинные. Прибодрись, товарищи! Внимание! «Эй, в обозе! Не спать!» В обозе ехала Агриппина, жена его, раненная в руку. Там же, за одной из телег, шла Даша и Кузьма Кузьмич. В темноте начались протяжные крики. Обоз остановился. Даша сейчас же привалилась к обочине телеги, положила голову на руки. Сквозь забытье она слышала, как подошел Иван Гора и негромко заговорил с Агриппиной, сидевшей в той же телеге. Ой, покурить бы. Ног валился. Почему остановились? До 5 часов отдых. Кто тебе сказал? Проезжал вестовой. Положи ко мне головушку, Ванюша. Поспи. Ну да. Поспи. Он тебе поспит. Ребята наши, как где стоял, так и повалился. Ты чего не спишь, Габа? Рука болит. Болит. Телега слабо заскрипела. Он привлек к себе Агриппину. Глубоко, как усталая лошадь, вздохнул. «Ты с тобой, — говорит, — ох, и силы у него переправляются через Дон под Калачом да под Нижнечиркой. За полками идут попы с хоругвями, везут бочки с водкой. Казаки летят в атаке пьяные, чистые мясники. Поешь хлеб, ты, Ванюша. Он медленно начал жевать. Трудом глотая, неясно проговорил. Мы у самого Дона. Неподалеку здесь должен быть паром. Казаки его на ту сторону угнали. Вот из-за этого остановка, пожалуй. Телегу опять качнуло. Ивангара отвалился и ушел, тяжело топая. Все затихло. И люди, и лошади. Даша дышала носом в рукав. Все бы. Все отдала за такую минуту суровой ласки с любимым человеком. Завистливое, ревнивое сердце. О чем раньше думала? Чего ждала? Любимый и дорогой был рядом. Просмотрела. Потеряла навек. Зови теперь, кричи. Иван Ильич. Ваня. Ванюша. Дашу разбудил Кузьма Кузьмич. Она лежала, уткнувшись под телегой. Слышались выстрелы. Занималась зеленая заря. Было так холодно, что Даша, стуча зубами, задышала на пальцы. «Дарья Дмитриевна, берите сумку скорее. Идем. Раненые есть». Выстрелы раздавались внизу по реке, гулкие в утренней тишине. Даша с трудом поднялась. Она совсем отупела от короткого сна на холодной земле. Кузьма Кузьмич поправил на ней санитарную повязку, побежал вперед, вернулся. «Переступайте, душенька, бодрее! Наши тут, неподалеку!» «Не слышите? Где-то стонет, нет?» Забегая, он останавливался, вытягивая шею, всматривался. Даша не обращала внимания на его суетливость. Только было противно, что он так трусит. «Дашенька, пригибайтесь! Слышите, пульки посвистывают!» Все это он выдумывал. Не стонали раненые. И пули не свистели. Свет зари разгорался. Впереди виднелась белая пелена, будто река вышла из берегов. Это над рекой и по голым прибрежным тальникам лежал густой, низкий осенний туман. В нем, как в молоке, по пояс стоял Ивангара, подальше боец в высокой шапке и другой, и третий, видные по пояс. Они глядели на правый, высокий берег Дона, куда не доходил туман. Там, за черными зарослями, поднималось в безветрие множество дымков. Увидел их и Кузьма Кузьмич, будто захлебнувшись от восторга, раскрыл глаза. «Смотрите, смотрите, Дарья Дмитриевна! Что делается? Это же грабить! Приехали за армией 100 000 телег! Это же батыи, кочевники, половцы! Видите? Видите?» Кони распряженные, телеги, видите, у костров лежат бородатые с ножами за голенищами. то глядите же, Дарья Дмитриевна, один раз в жизни такое приснится. Даша не видела ни телег, ни коней, ни станишников, лежащих у костров. Все же ей стало жутко. Иван Гора обернулся и рукой показал им, чтобы присели в туман. Кузьма Кузьмич, будто впиваясь в страницу какой-то удивительной повести, забормотал: «Это показать бы до нашей интеллигенции, а? Это сон нерассказанный. Вот тебе конституции захотели, русским народом управлять захотели. Ай-яй-яй-яй. Побосенки про него складывали, и терпеленький-то, и ленивенький-то, и богоносный-то, ай-яй-яй-яй. А он вон какой, по пояс в тумане стоит, грозен и умен, всю судьбу свою понимает, очи вперил в половецкие полчища. Тут такие силища подпоясались, натянули рукавицы. Ни в одной истории еще не написано». Внезапно оборвалась вдалеке ружейная и пулеметная стрельба. Кузьма Кузьмич споткнулся на полуслове. Стоящий впереди Иван Гора повернул голову. Ниже по реке раздались два глухих взрыва, и сейчас же там начало разливаться в тумане мутное пунцовое зарево. Донеслись отдаленные крики, и снова зачастили выстрелы. «Ей-богу, паром подожгли наши на том берегу!» Кузьма Кузьмич высовывал голову из тумана. «Ох, резня там сейчас! Ох, резня!» Иван Гора и цепь его бойцов, нагнувшись, побежали к берегу и скрылись в зарослях. Заря широко полыхала над степью. Туман редея шевелился и рвался между голыми ветками тальника. Там, под берегом, под покровом тумана, на реке внезапно раздались такие страшные крики, что Даша прижала кулаки к ушам. Кузьма Кузьмич лег ничком. Удары, лязг, выстрелы, вопли, плеск воды, разрывы ручных гранат. Затем из зарослей появился Иван Гора. Он шел, заглатывая воздух, тяжело отдуваясь. На голове его не было фуражки, зато в руке он нес два казацких картуза с красными околышками. Подойдя к Даше, сказал: «Пришлю носилки, и вы бегите к воде. Перевязать надо двоих товарищей». Он взглянул на картузы. Один из них бросил, другой порывисто надвинул на лоб. «Обойти нас хотели, сволочи, на лодках. Идите, не бойтесь. Там всех кончили».